Глава 34. Ощущение, что все слишком хорошо складывается, и надо ожидать подвоха, мешало мне сполна наслаждаться простым женским счастьем. Я старательно отгоняла мрачные мысли, погрузившись в подготовку к свадьбе. Суета выматывала еще и благодаря тому, что параллельно я восстанавливала хрустальную лавку. И раз уж счет в банке позволял, я решила расширить свой бизнес. Взяла в аренду соседнее место на рынке и объединила две маленькие лавки в одну большую. Набрала целую гору простой дешевой посуды, чтобы был материал для изготовления новой. Работала даже по ночам, чтобы было чем заполнить прилавки. А в дневное время моталась с организатором свадьбы по магазинам. У Рилана на это не было времени, много работы, а отец его уехал по делам в Хеврон. И Лоиза следила за порядком в доме. Занималась уборкой и готовкой, а няня сидела с Офелией. Признаться, мне очень не хватало подруги или матери, посоветоваться по цветовой гамме или выбрать фасон свадебного платья. О Фредерике я ничего не слышала. Она будто испарилась, и никто не знал, куда она уехала в тот день. Глубоко внутри меня тревожила ее пропажа, но искать мать я пока не собиралась. Боялась, что найду и этим беду на себя накличу. Характерец у нее еще тот, и доверия никакого эта женщина не вызывает. Мы с Риланом решили, что свадьба пройдет в его загородном доме на берегу озера. С моей стороны гостей не будет, кроме Элоизы и нянечки. А вот жених отправил приглашение всем дальним родственникам. Человек 30 набралось. Так что свадьба пройдет довольно скромно, что несказанно радовало. Не хотелось выпячиваться на весь город и давать новый повод для ненужных пересуд. Я уже распланировала, как будут стоять столы под белым шатром прямо на берегу озера. Задумала соорудить огромную хрустальную композицию в центре пиршества. Подсвеченный магическими лампами ангел станет олицетворением нашей светлой любви. Вся посуда, конечно же, будет чистым эксклюзивом. Такой нигде в Лисбурге не купить. В голове я уже нарисовала проекты, и осталось лишь воплотить их в жизнь. Сегодня как раз освободила вечер для этих целей, а с утра надо наведаться на рынок, чтобы проконтролировать рабочих. Рилан подарил мне белый экипаж собственным магом-кучером, за что ему особая благодарность. Наконец, я ни от кого не зависела и могла сама планировать день, разъезжая по городу. Грир попутно также выполнял функцию охранника. Мы поселили его в крыле для прислуги, в комнате рядом с круглосуточной няней. Парнишка всегда был на подхвате и с радостью выполнял все мои распоряжения. Вот и сейчас вез меня на рынок, где проходила ярмарка. Сразу двух зайцев убью. И рабочих проконтролирую, и еще посуду на переработку для свадьбы закуплю. Находясь по уши в событиях и толпе людей, я почувствовала себя как рыба в воде. Грир только и успевал грузить ящики в экипаж, пока я болтала с продавщицами. С одной тучной тетушкой особенно сблизилась. Она любила рассказывать мне о городских слухах. А это важно, потому что о нашем с Кейденом разводе постоянно шла молва. И радовало то, что большая часть общества осудила его за измену. «Ой, что вчера было?» Загорелись азартом глаза женщины, когда я склонилась над ее простенькой посудой. Начала отбирать хрустальные изделия и откладывать их в сторону. «Неужели что-то интересное?» Я сделала вид, что мало заинтересована в сплетнях, а на самом деле навострила уши. «Бывшего твоего из министерства погнали!» Я замерла, силой сдерживая ликующую улыбку. «Правда?» – изобразила удивление и продолжила копаться в товаре. «Главный менталист ведь не может без титула занимать такую должность. Говорят, он там чуть ли не на коленях ползал, чтобы ему дали время, чтобы жениться снова на девушке с титулом. Но куда там? Ни одна уважающая себя семья и на пушечный выстрел свою кровинку к нему не подпустит. Кому нужен изменник? Позорище!» «Так он гад такой, начал слухи о тебе всякие нехорошие распространять. Мол, ты спала со всей прислугой, а он терпел и лишь раз сорвался с экономкой». Вообще неудивительно. Он и не такое напридумывает за моей спиной. А мне плевать на эти помои. Я замуж выхожу и счастлива. Ой, а еще всем говорит, что и суд ты через постель выиграла. С молодым судьей Клиффордом, говорит, спала, забеременела, и теперь замуж за него выходишь, чтобы скрыть позор. Вот же скотина. Тяжелую артиллерию подключил, чтобы меня потопить. Да, я уже знала, что о нашей свадьбе начинает судачить, но не думала, что это так быстро дойдет до рынка. Похоже, люди строят теории заговора, нагромождая целый ворох лжи, а Кейден рад поддерживать эти грязные слухи. Гнусное вранье, отмахнулась я. Лорд Клиффорд сделал мне предложение после развода, чего я никак не ожидала, но с удовольствием согласилась. Он достойный мужчина, а на козни бывшего мужа мне плевать. Посмотрела прямо в глаза продавщицы, и та засуетилась, хватая ртом воздух, будто рыба, выброшенная на берег. Обрадовалась, что подпиталась новой сплетней прямо от ее источника. «Вот и правильно. Нечего страдать по предателям». Вот вроде поддержала, но контекст прослеживался четкий. Сложно им понять, как можно развестись и тут же замуж выскочить. Увы, мне жертву из себя не скорчить, раз в трауре по Кейдену ни дня не ходила. Ну и пусть думают, что хотят. На Офелию не легло пятно позора, а остальное неважно. Я стерплю любую атаку местных сплетниц, мне это даже на руку. Люди стали активнее интересоваться лавкой и часто спрашивают, когда открытие. Благодарю. С улыбкой отсчитала монеты и позвала Грира. Пока парень носил коробки в кабину, я прошла мимо двух рядов и остановилась напротив своей многострадальной лавки. Рабочие как раз вешали новую вывеску. Это смотрелось гораздо добротнее и богаче прежней. Золочёные буквы переливались в лучах солнца, а стеклянная витрина так и манила разглядеть товар поближе. Я зашла внутрь и ахнула. Как хорошо, что Рилан нашел лучших магов созидания. Будто пчелки они магичили над каждым участком моей лавки, которая превратилась в целый магазин. Все новенькое и красивое, в одном сдержанном стиле. Сказка. А когда мне сказали, что через день могу завозить товар и открываться, едва не задохнулась от счастья. В приподнятом настроении вышла наружу, чтобы поскорее добраться до дома и заняться делами. Скоро прибудет организатор торжеств, нанятый Риланом, и мы отправимся выбирать мне свадебное платье. Даже не верилось, что свадьба уже на носу. Еще несколько дней мы станем Аннабель и Риланом Бошан. Моему будущему мужу несказанно подойдет титул графа, хотя мне лично нет до него особого дела. Я бы и миледи Клиффорд согласилась быть, но в этом мире так не принято. Один из супругов обязан взять титул супруга, если тот выше по рангу. Так что знамя Бошан перейдет к другому. Проходя мимо рядов с разнообразными товарами, я остановилась у открытой лавки с детскими вещами. Залюбовалась пинетками и платьицами. Размер как раз на мою доченьку. Белоснежное, как первый снег, платье было обшито милым кружевом, а на голову в комплекте шел чепчик. «Просто чудо!» – выразила восторг и стала искать продавца глазами. «Какая неожиданная встреча, дорогая!» Я от страха аж на месте подпрыгнула. За долю секунды узнала этот грубый, насмешливый голос. Обреченно обернулась и столкнулась с пучиной темных, будто пропасть глаз. Вот он собственной персоной, Кейден Эстли. Уже далеко не граф, а просто безработный гад и сплетник. «Недорогая я тебе, Кейден! Иди, куда шел!» Вернула платье обратно на прилавок и снова начала искать взглядом продавца, но никого не заметила. Занервничала. «Быстро ты к Клиффорду присосалась. Сколько раз он тебя отымел, чтобы вынести решение в твою пользу?» Перегородил мне своим торсом путь к отступлению, прижав к прилавку. «Уйди, Кейден! Закричу!» Проигнорировала его грязные слова и дернулась вперед, но он не собирался так просто меня отпускать. И как назло, никого не оказалось рядом, будто специально народ рассосался в моменте. «Кричать ты будешь подо мной, умоляя принять обратно». Противно ухмыльнулся. «Что ты несешь? Я замуж выхожу за боевого мага. Он тебя в порошок сотрет, если посмеешь меня тронуть!» Вот уже и я скатилась до угроз, но смолчать не сумела. Со всей дури толкнула его в грудь, но он, будто гора, даже с места не сдвинулся. Рассмеялся, схватил меня за подбородок и резко навалился, впиваясь в губы губами. Я и пикнуть не успела, как его язык протолкнулся в мой рот. Только хотела вцепиться в него зубами, чтобы откусить, как Кейден отстранился и рассмеялся еще громче. «И что на это скажет твой боевой маг?» Продолжил сжимать мое лицо в ладонях, а я с ужасом заметила, как вокруг собираются зеваки. Узкая юбка платья не позволяла мне согнуть ногу в колени и треснуть гада в промежность, поэтому пришлось работать руками. Залепила ему звонкую пощечину, напрочь отбив себе ладонь. Шикнула от боли, и Кейден вновь накрыл мой рот губами. Я забилась в его руках, раненой пташкой. «Хей!» – услышала спасительный голос Грира, который протискивался меж толпы, чтобы меня спасти. Но поздно. Дело сделано. Кейден тут же выпустил меня из захвата и пошел меж рядов, как и ни в чем не бывало. «Скотина! Я сразу поняла, чего он добивается! Тварь такая!» Завтра весь город узнает, что бывший зажимал меня на рынке. Все узнают. И Рилан в том числе.